Мауру закончим и свое бесконечно длинное сочинение и скопируем его, чтобы перенести в почтовый ящик. Она открыла страничку почтового сервера и машинально нашла опцию «Редактировать новое сообщение». Сделала клик, кому клик, открылся список адресов, и она выбрала Альфреда Дайи. Клик, продолжить, клик. В окошке тема сообщения она написала «Убеждение». Нажала на «Вставить», и на мониторе высветилось длинное послание. Она подняла курсор к кнопке «Отправить». Клик. На экране появилось подтверждение. Ваше сообщение было отправлено Альфреду Дай по адресу ramfragam@yahoo.com. Лаура уже собиралась выключить компьютер, когда поняла, что ошиблась. Она поискала письмо среди отправленных сообщений, щелкнула мышкой на убеждение, и когда перед ее глазами появился текст, спустилась к последней строчке и добавила: «По скрипту. Я только что отправила это письмо на твой прежний адрес. Там оно будет ждать твоего возвращения. А пока я переписываю его на Тревор. Еще раз целую. Лаура». Должна ли она была поведать Фредди подробности встречи с Роберто и Кристиной? Возможно. Но в данный момент она пребывала в замешательстве. Разговор с подругой окончательно сбил ее с толку. А если Нэнси была права? Лаура гордилась тем, что ни разу не изменила своему принципу. У нее ни разу не было романов с пациентами. В то же время, как она сама утверждала, следовало принять себя, перестать с собой бороться. Она понимала, что для нее сейчас принять себя означало допустить, что обольщающее поведение Роберто, разговор с Нэнси и сообщение Фредди, призывающее ее отправиться навстречу приключениям, вызвали в ней ряд фантазий, которые уже давно ее не посещали. Она не могла отрицать факт, известный ей благодаря профессии. Смятение влечет за собой уверенность. Если позволить себе пребывать в смятении долгое время, ей было непросто самой себе расставлять ловушки. Как это ни тягостно, придется ждать. Сообщение, которое Фредди прислал ей в ответ, прояснило некоторые ее сомнения.